Пятый день. Глава первая. В эту ночь в отеле явлений Пьер снова не мог сомкнуть глаз. Навестив в больнице Мари, которая по возвращении с процессии спала, как ребенок, крепким восстанавливающим сном, он вернулся к себе и лег, озабоченный тем, что до Герсена все еще не было. Аббат ожидал старика самое позднее к обеду. Вероятно, с ним что-нибудь случилось в Гаварни. И Пьер думал о том, как огорчится молодая девушка, если отец не поцелует ее завтра поутру. От этого милейшего человека с его рассеянностью и птичьими мозгами можно было ожидать всего. Сначала беспокойство не дало заснуть Пьеру, а потом ночной кавардак в гостинице принял положительно невозможные размеры. На следующий день национальному паломничеству предстояло уехать из Лурда, и богомольцы, как видно, жадно пользовались немногими оставшимися часами. Они отправлялись среди ночи к пещере, старались принудить небо исполнить их желание, тронуть его своей ажитацией, и не чувствовали никакой потребности в отдыхе. Двери хлопали, полы тряслись, весь дом дрожал от топота ног и торопливой беготни. Никогда еще стены не потрясались таким упорным кашлем, такими грубыми, невнятными голосами. И Пьер, мучимый бессонницей, ворочался в постели, вскакивал, каждый раз думая, что это возвращается домой де Герсен. В продолжение нескольких минут он лихорадочно напрягал слух, но не слышал ничего, кроме странного шума в коридоре, в котором нельзя было разобрать чего-либо определенного. Доносились ли эти странные звуки слева, где помещался священник, мать с тремя дочерьми и старые супруги, дравшиеся стульями, или скорее справа, из комнат, занятых многочисленным семейством, другим одиноким мужчиной и молодой одинокой дамой, с которыми, пожалуй, происходили неожиданные приключения. Один раз Пьер даже встал с постели, чтобы осмотреть пустую комнату своего отсутствующего товарища в уверенности, что там творится что-то неладное. Но как ни прислушивался аббат, он не мог различить за тонкой перегородкой ничего, кроме нежного шепота двух голосов, в которых чувствовалась бесконечная ласка. Ему пришла вдруг в голову госпожа Вальмар, и он снова улегся, чувствуя, как его пробирает дрожь. Наконец Пьеру удалось уснуть, когда стало уже светло, но тут громкий стук в дверь снова заставил его вскочить. «Господин аббат! Господин аббат! Проснитесь ради Бога!» — кричал чей-то испуганный голос. Вообразив со страху, что де Герсена принесли обратно мертвым, молодой человек бросился отворять и столкнулся лицом к лицу с Виньероном. «Одевайтесь поскорее, господин аббат! Нам нужно священника!» И он рассказал, в чем дело. Желая взглянуть, который час, Виньерон встал и подошел к камину. Тут до его слуха донеслось тяжелое дыхание из соседней комнаты, где спала госпожа Шес. Дверь была отворена. Разумеется, он кинулся туда, поднял штору, отворил окно. «И какое зрелище, господин аббат!» — прибавил почтенный чиновник. «Наша тетя лежала в постели, вся посиневшая, с открытым ртом, и не могла перевести дыхание. Ее скрюченные руки блуждали по одеялу. Вы понимаете, это болезнь сердца? Пойдемте, пойдемте скорее, господин аббат, чтобы напутствовать ее, умоляю вас!» Ошеломленный Пьер не находил своей разбросанной одежды. «Хорошо, я пойду с вами, но не могу напутствовать умирающую. У меня нет с собой того, что нужно для обряда». Виньерон помогал ему одеваться, ерзал по полу, отыскивая туфли. «Ну ничего, один вид священника облегчит ей кончину, если Господу Богу угодно послать нам такое испытание». И он помчался вихрем в свой номер. Все двери были открыты настежь. Молодой священник, следуя за Виньероном, увидал в первой комнате среди невообразимого беспорядка только полуодетого Густава, сидевшего на диване, который служил ему постелью. Мальчик был бледен и весь дрожал, присутствуя при этой драме скоропостижной смерти. Разрытые чемоданы стояли на дороге, остатки ужина пачкали стол. В соседней комнате аббат увидел перепуганную госпожу Виньерон, наскоро набросившую себе на плечи желтый капот. «Ну что, мой друг? Ну что, мой друг?» — твердил заплетающимся от страха языком ее муж. Она молча указала рукой на постель. Госпожа Шесс была неподвижна. Ее голова откинулась на подушку, руки вытянулись. Лицо у нее посинело, рот раскрылся, как будто при последнем усиленном вздохе. Пьер наклонился и произнес в полголоса. Она умерла. «Умерла!» Это слово раздалось в комнате более опрятной, чем первое, и поразило всех среди тягостной тишины. Супруги переглянулись, ошеломленные, растерявшиеся. «Значит, все кончено? Тетка умерла раньше Густава, и мальчик получит в наследство 500 000 франков!» Сколько раз они мечтали о том, но теперь осуществление этой мечты поразило их. Сколько раз они отчаивались, опасаясь, чтобы их сын не умер прежде госпожи Шесс. Умерла, боже мой! Разве это их вина? Разве они просили о том Пресвятую Деву? Она была так милостива к ним, что казалось, каждая их молитва доходила до ее престола. Еще в тот день, когда внезапно скончался начальник отделения, чтобы освободить свое место для Виньерона, супруги увидали в этом событии могущественный перст Лурдской Богоматери. Неужели она снова явила им свое милосердие, угадав даже их сокровенные помыслы, бессознательные мечты? Однако Виньероны никому не желали смерти. Они были хорошие люди, не способные на дурной поступок. Они любили свое семейство, ходили в церковь, исповедовались, причащались, как все благочестивые католики, без всяких упущений. Если супруги и думали об этих 500 000 франков, о своем сыне, который мог умереть раньше тетки, о возможности перехода наследства в другие руки, менее достойному племяннику, все это оставалось у них на дне души. Да к тому же в этих незлобливых, вполне естественных помыслах не было ничего предосудительного. Очень могло случиться, что подобные соображения случайно приходили мужу с женой и у пещеры, а ведь Пресвятая Дева – сама воплощенная высшая мудрость и знает лучше нас, грешных, что нужно сделать для благополучия живых и мертвых. И госпожа Виньерон разразилась искренними рыданиями, оплакивая сестру, которую обожала. «Ах, господин аббат! Я видела, как она скончалась на моих глазах. Какое горе, что вы не пришли пораньше, чтобы принять ее душу. Она умерла без священника. Ваше присутствие так утешило бы ее». Растроганный Виньерон со слезами уговаривал жену. «Твоя сестра была святая. Она приобщилась вчера поутру, и ты можешь быть покойна. Ее душа пошла прямо на небо». «Конечно, если бы господин аббат поспел вовремя, это принесло бы отраду умирающей. Но кто же виноват? Смерть последовала моментально. Я побежал тотчас за священником, и нам не в чем упрекнуть себя до конца». Обратившись к Пьеру, Виньерон продолжал. «Господин аббат, я полагаю, что необыкновенная набожность покойной и ускорила кризис. Вчера у пещеры с ней уже был приступ удушья, предвещавший мало хорошего. Однако, несмотря на усталость, моя свояченица непременно захотела участвовать в крестном ходе. Я сам подумал, что она не протянет долго, но это был такой щекотливый вопрос. Больной нельзя было ничего сказать, чтобы не напугать ее. Пьер тихо опустился на колени и прочитал обычные молитвы с большим усердием. Искреннее человеколюбие заменяло ему веру перед лицом вечной жизни и вечной смерти, таких жалких, каждая в своем роде. Потом он еще остался некоторое время коленопреклоненным, пока супруги перешептывались между собою. Маленький Густав, забытый на постели среди беспорядка спальни, должно быть, соскучился. Он принялся с плачем звать. «Мама! Мама! Мама!» Наконец госпожа Виньерон пошла успокоить его. Ей вздумалось принести мальчика на руках к мертвому телу, чтобы он в последний раз поцеловал свою бедную тетю. Сначала ребенок отбивался, не хотел, расплакавшись еще громче. Наконец сам Виньерон пошел и пристыдил его. «Как? Ведь Густав ничего не боится. Он таким молодцом переносит болезнь, точно взрослый мужчина, а бедная тетя всегда была так добра к нему, и, наверное, ее последняя мысль была о нем». «Дай его мне», — сказал он госпоже Виньерон. Густав обнял за шею отца. Его принесли в одной рубашке, дрожавшего в лихорадочном ознобе. Обнаженное тело маленького страдальца, источенное золотухой, имело самый жалкий вид. Вместо пользы чудодейственная вода купели как будто еще более растравила рану у него на пояснице, тогда как больная нога бессильно болталась, точно сухая палка. «Ну, поцелуй же тетю», — продолжал отец. Ребенок наклонился и поцеловал тетку в лоб. Не смерть тревожила его и заставляла возмущаться. Густав рассматривал теперь умершую со спокойным любопытством. Он не любил ее. Ему пришлось слишком много страдать из-за этой родственницы. У него были понятия и чувства взрослого, и эта тяжесть душила маленького больного по мере того, как они развивались и обострялись вместе с его болезнью. Он чувствовал, что еще слишком мал, и что детям не следует понимать многого, происходящего в глубине души у взрослых. Виньерон присел поодаль с сыном на руках, пока его жена затворяла окно и зажигала свечи на камине. «Ах, мой бедный крошка!» — прошептал отец, чувствуя потребность заговорить. «Это жестокая потеря для всех нас. Вот как плохо кончилось наше приятное путешествие, потому что сегодня мы уезжаем, а Пресвятая Дева была еще к нам так милостива». Однако, встретив удивленный взгляд сына, в глазах которого читалась бесконечная грусть и упрек, Виньерон спохватился и поспешил прибавить. «Ну да, конечно, я знаю, что она не исцелила тебя еще совсем, но грешно отчаиваться в ее благоволении. Она слишком любит нас, слишком щедро осыпает своими милостями и, конечно, исцелит тебя потом, потому что теперь ей осталось подарить нам только это великое счастье». Госпожа Виньерон подошла к ним, услыхав эти слова. «А как славно было бы вернуться втроем в Париж совершенно здоровыми! Впрочем, на свете не бывает полного благополучия». «Однако», — снова спохватился Виньерон, «ведь мне нельзя ехать с вами сегодня по причине формальностей. Только бы мой обратный билет остался действительным до завтра». Супруги приходили в себя после страшного потрясения, несмотря на свою привязанность к госпоже Шес. Они уже забывали о ней и только торопились уехать из Лурда, как будто главная цель их приезда была достигнута. Обоих волновала искренняя радость, которой они, однако, не обнаруживали из чувства благопристойности. «А потом в Париже-то сколько предстоит мне беготни?» — продолжал муж. «Тогда как я только и мечтаю об отдыхе. Но что за беда, протяну еще 3 года в министерстве до отставки, в особенности теперь, когда мне предстоит повышение». «Зато уж после не прогневайтесь. Мне тоже хочется немного насладиться жизнью. Благо, теперь мы получили деньги, вот я и куплю у себя на родине поместье Белот, превосходное именице, о котором я всегда мечтал. То-то хорошо мне будет на приволье. Заведу себе лошадей, собак, цветы». Маленький Густав все еще сидел на коленях у отца, дрожа всем своим жалким телом сухопарого насекомого, в поддернутой рубашонке, обнажавшей его худобу умирающего крошки. Заметив, что отец замечтался о приятном будущем и позабыл о нем, Густав спросил со своей загадочной улыбкой, проникнутой грустью и обостренной лукавством: «Ну, а я, папа?» Виньерон, опомнившись, сначала не понял. «Ты мой дружок. Вот вопрос. Ты, конечно, будешь с нами». Но Густав продолжал смотреть на него пристально, не переставая улыбаться своими тонкими губами с затаенной горечью. «Ты так думаешь?» — вымолвил он. «Ну, конечно. Ты будешь с нами. У нас будет так хорошо». Виньерон совсем смешался, не находя нужных ему слов, и в заключение совсем умолк, когда его сын пожал костлявыми плечами с видом философского презрения. «О, нет! Меня тогда уже не будет на свете!» И отец с ужасом внезапно прочел в глазах своего ребенка, что перед ним уже не дитя, а почти старик, отлично понимающий все на свете. Он знал ужасы жизни, потому что выстрадал их. Виньерона особенно ошеломила внезапная уверенность, что Густав давно читал в его душе все сокровенные помыслы. Он стал припоминать, что с самой колыбели глаза больного малютки пристально заглядывали в его глаза. Страдание изощрило взгляд Густава и, вероятно, придало ему необычайную проницательность, так что он угадывал даже бессознательные мысли окружающих, ловя их на лету. В эту минуту вещи, в которых Виньерон никогда не признавался самому себе, отразились в глазах его сына. Он видел их и читал против воли. Перед ним развертывалась длинная повесть его собственной алчности. Он вспоминал свой гнев на то, что судьба послала ему такого хилого сына, свой смертельный страх при мысли, что состояние госпожи Шес могло ускользнуть из их рук, так как шанс воспользоваться ее богатством основывался на слишком хрупком существовании Густава. Мудрено ли, что Виньерон так жадно желал, чтобы она поторопилась умереть, пока ребенок был еще в живых и наследство могло остаться за ним? То был вопрос всего нескольких дней, поединок, где все зависело от того, чья очередь сойти со сцены жизни наступит раньше. В конце концов, им обоим предстояла неминуемая смерть. Ребенок должен был умереть в свою очередь. Тогда Виньерон один воспользуется деньгами и будет проводить веселую старость, не заботясь ни о чем, не думая о своем смертном часе. И все эти ужасные вещи были так красноречиво написаны в проницательных, скорбных и улыбающихся глазах несчастного, обреченного на безвременную гибель создания. Они передавались от отца к сыну и обратно с такой несомненной ясностью, что одну минуту обоим казалось, будто бы они громко кричат о том друг другу. Однако Веньерон стал оправдываться. Отвернувшись в сторону, он принялся с жаром возражать. «Тебе умирать! Да что ты выдумал? Вот еще глупости!» Госпожа Веньерон зарыдала сильнее прежнего. «Нехороший мальчик! Как тебе не стыдно огорчать нас, когда мы и без того оплакиваем такую ужасную потерю?» Густаву пришлось поочередно перецеловать своих родителей, обещая им жить, сделать это для них. Однако он не переставал улыбаться, отлично зная, что обман необходим, когда не хочешь слишком печалить себя. Впрочем, бедный мальчик покорялся судьбе, утешаясь мыслью, что он покинет отца и мать, по крайней мере, счастливыми, если уж сама Пресвятая Дева не могла не спаслать ему крошечной доли личного счастья, на которое должно бы иметь право каждое живое существо, рождающееся на свет. Мать пошла снова укладывать его в постель, и Пьер, наконец, встал с места, пока Веньерон доканчивал уборку комнаты, желая придать ей приличный вид. «Извините, господин аббат, за беспокойство», — сказал он, провожая молодого священника до дверей. «Уж не в защите, ради Бога! Я совсем потерял голову, и теперь у меня куча хлопот. Что делать? Надо с ними справиться». Пьер остановился в коридоре, прислушиваясь к шуму шагов, поднимавшихся по лестнице, и думая о Дегерсене. Но тут случилось нечто, жестоко сконфузившее его. Дверь соседнего номера отворилась с осторожной медленностью, и оттуда вышла дама вся в черном. Она скользнула, как тень, так что позади нее на пороге аббат едва успел заметить своего соседа, одинокого господина, который стоял, приложив палец к губам. Обернувшись, дама столкнулась лицом к лицу с Пьером. При полнейшей внезапности столкновения им обоим не было никакой возможности ни отступить, ни сделать вид, будто бы они не узнали друг друга. Незнакомка оказалась госпожою Вальмар. Проведя 3 дня и 3 ночи в заперти со своим возлюбленным, она спешила теперь уйти от него из приюта любви ранним утром, сердцем, разрывавшимся от горя. Еще не пробило 6 часов, и она надеялась, незамеченная никем, пройти по коридору и спуститься по пустой лестнице с легкостью тени. У нее было намерение показаться ненадолго в госпитале, чтобы провести там последнее утро и оправдать таким образом свое присутствие в Лурде. Когда госпожа Вальмар увидела Пьера, ее кинуло в дрожь, и она в замешательстве прошептала: «О, господин аббат, господин аббат!» Потом, заметив, что дверь его комнаты распахнута настежь, она как будто уступила сожигавшему ее желанию потребности говорить о своей страсти, объясниться, доказать свою правоту. Пылая румянцем, жена ювелира первая прошла в номер молодого священника, и он был принужден последовать за нею в величайшем замешательстве. Госпожа Вальмар сама подала ему знак затворить дверь. «О, господин аббат, умоляю вас, не думайте обо мне слишком дурно!» Пьер сделал жест, говоривший, что он далек от этого. «Да, я знаю, вам известно мое несчастье. В Париже вы увидели меня однажды позади церкви Троицы с одной личностью, а потом узнали здесь, на балконе. Признайтесь, вы догадывались, что я живу в комнате рядом. Но если б вы знали, если б вы знали!» Ее губы вздрагивали, слезы навертывались на глазах. Он смотрел на нее и поражался красотой, преобразившей черты молодой женщины. Госпожа Вальмар, всегда одевавшаяся в черное, крайне просто и без всяких драгоценных украшений, предстала теперь перед ним в блеске своей любви, выступив из тени, в которой она обыкновенно старалась стушеваться. сильная брюнетка, слишком тоненькая, сосунувшимся лицом, с крупным ртом и длинноватым носом, жена ювелира не казалась красивой с первого взгляда. Но по мере того, как Пьер присматривался к ней, он открывал в этой женщине волнующую прелесть, могущество неодолимого очарования. В особенности ее великолепные глаза с широким разрезом, огонь которых она обыкновенно старалась погасить под маской равнодушия, горели пламенем в те часы, когда она отдавалась вся своему страстному порыву, и аббат понял, что ее обожали, что по ней можно было сходить с ума. «Если бы вам только рассказать, как много я выстрадала», — продолжала она. «Вы, конечно, подозревали это, зная мою свекровь и моего мужа. При ваших редких визитах в наш дом вы должны были понять, каково мне живется, хоть я всегда стараюсь казаться довольной и молчу. Но провести таким образом 10 лет, не изведать настоящей жизни, никого не любить, не быть любимой. О нет, нет, это было свыше моих сил!» И она рассказала скорбную повесть своего замужества с торговцем бриллиантами, хотя эта партия оказалась блестящей для бедной девушки, но на самом деле брак с Вальмаром не принес ей счастья. Ее свекровь обладала жестокой душою палача и тюремщика, а муж был чудовищем по своему физическому безобразию и нравственной испорченности. Ее держали в заперти, не позволяли ей одной приблизиться к окну. Ее колотили, шли наперекор ее вкусам, желаниям и невинным женским прихотям. Ей было известно, что муж имел содержанок на стороне, но если она позволяла себе улыбнуться родственнику, приколоть к корсажу цветок в редкие дни веселья, он обрушивался на нее в ревнивом бешенстве и ломал ей руки самыми ужасными угрозами. Целые годы прожила она в этом аду, не теряя, однако, надежды. Жизнь била в ней горячей волной, а в сердце кипела такая потребность любви, что молодая женщина поджидала своего счастья, твердо веруя в его приход. «Клянусь вам, господин аббат, что я не могла поступить иначе, как поступаю теперь», — продолжала госпожа Вальмар. «Я была слишком несчастна. Все мое существо жаждало взаимности. Когда мой друг сказал мне в первый раз, что любит меня, я склонилась головой к нему на плечо, и все дело кончено. Я сделалась его собственностью навек. Надо понимать, какой это восторг быть любимой, встречать от близкого человека одну ласку, слышать одни нежные слова, видеть постоянное старание с его стороны быть предупредительным и милым, и знать, что он думает о вас, что есть где-то любящее сердце, в котором вы живете. Быть только вдвоем и составлять лишь одно, забываться в объятиях, где все сливается воедино, тела и души. Ах, если это преступление, господин аббат, я не могу в нем раскаиваться. Я даже не говорю, что меня довели до него. Нет, я его совершила так же естественно, как естественно мне дышать, потому что это необходимо для моей жизни». Она поднесла свою руку к губам, точно желая послать поцелуй всему миру. И Пьер почувствовал волнение перед этой влюбленной, которая была сама страсть, само вечное желание. Потом ему стало жаль ее до боли. «Бедная женщина», — прошептал он. «Я исповедуюсь не священнику», — продолжала госпожа Вальмар. «Я говорю с мужчиной, которого уважаю, и была бы счастлива, если б он понял меня. Нет, одной религии мне недостаточно. Говорят, будто бы женщины удовлетворяются ею, находя в ней твердый оплот против искушений. Но мне всегда было холодно в церквах, и я умираю там от сознания ничтожества. И я понимаю, что нехорошо прикидываться богомольной, прикрывать сердечные дела мнимой набожностью. Но чего же вы хотите? Меня к тому принуждают. Мне только и выхода, что в церковь Троицы. А если вы видите меня теперь в Лурде, то лишь потому, что здесь я пользуюсь единственными тремя днями свободы и безграничного счастья за целый год. Она задрожала. Горячие слезы потекли по ее щекам. «Ах, эти три дня! Эти три дня! Вы не можете себе представить, как страстно я их дожидаюсь, как пылко их переживаю и с каким бешенством уношу воспоминания о них!» И Пьер, так долго хранивший целомудрие, начал понимать ее. Ему представились эти три дня и три ночи, которых влюбленные ожидали с таким пылким нетерпением, которыми они так жадно упивались. Он воображал себе их в глубине комнаты отеля с наглухо затворенными дверями и спущенными шторами. Причем даже прислуга не догадывалась о присутствии здесь женщины. Объятия без конца, беспрерывный поцелуй, блаженство отдаваться всем существом, забыть весь мир, уничтожиться в неутолимой любви. Время и место были позабыты, они торопились принадлежать друг другу. И как разрывается тогда сердце при разлуке! Эта жестокость и заставляла госпожу Вальмар теперь трепетать. Горе и боль после того, как она покинула свой рай, сделали то, что молодая женщина, обыкновенно такая скрытная, забылась и громко заговорила о своих страданиях. В последний раз заключить друг друга в объятия, желать слиться воедино, чтобы так остаться навсегда и потом оторваться друг от друга, точно от вас уходит половина вашего тела, и говорить себе, что пройдет много долгих дней и долгих ночей даже без мимолетного свидания. Представляя себе эту муку плоти, Пьер с сердечной болью повторил: «Бедная женщина!» «А подумайте, господин аббат, о том, — продолжала она, — в какой ад мне предстоит вернуться! На целые недели, целые месяцы мое небо закроется, и я стану переносить свое мученичество без малейшей жалобы. Еще раз конец счастью, и опять на целый год! Великий Боже! Три жалких дня, три жалких ночи в год! Не правда ли, можно сойти с ума от моей страшной жажды насладиться ими и долгого ожидания, когда они возвратятся? Я так несчастна, господин аббат, но не думаете ли вы, что я все-таки честная женщина?» Пьер был глубоко тронут этим могучим порывом, этой силой страсти, искренностью скорби. Он чувствовал в этом дуновении всемирного желания возвышенное пламя, очищавшее все. Его жалость хлынула через край и вызвала прощение. «Сударыня, я сожалею и безгранично уважаю вас». Госпожа Вальмар не прибавила ни слова и только смотрела на него своими большими глазами, отуманенными слезой. Потом она вдруг схватила обе руки Пьера и крепко пожала их своими горячими пальцами. Минуту спустя молодая женщина ушла, скрылась в глубине коридора с легкостью тени. Но после ухода посетительницы аббату стало еще больнее. Он настежь распахнул окно, чтобы рассеять атмосферу любви, которую она оставила после себя. Еще в воскресенье, заметив, что в комнате рядом скрывается женщина, он ощутил целомудренный трепет, говоря себе, что тут человеческая плоть берет свое среди мистической экзальтации непорочного Лурда. И теперь этот страх возвращался к нему. Он понял всемогущество, непобедимую волю жизни, которая стремится к бытию. Любовь была сильнее веры. Пожалуй, божественным было одно обладание. Любить, принадлежать друг другу, несмотря ни на что, творить жизнь, продолжать ее. Не есть ли это единственная цель природы, которой нет дела ни до чего остального? На минуту Пьер постиг, на краю какой пропасти он стоит. Целомудрие было его последним оплотом, истинным достоинством его неудавшегося существования неверующего священника. Аббат понял, что однажды, уступив своему разуму, он погиб, если уступит еще, и своей плоти. Вся его гордость, целомудрие, вся сила, которую он вложил в свою профессиональную честность, вернулись к нему, и Пьер снова поклялся не быть мужчиной, если раз добровольно вычеркнул себя из числа представителей своего пола. Пробило 7 часов. Пьер не лег спать и с наслаждением освежился холодной водой, которая окончательно успокоила его лихорадку. Когда он кончал одеваться, тревожная мысль о Дегерсене снова мелькнула у него в голове при шуме шагов по коридору. Шаги остановились у его порога, в дверь постучали. Он пошел отворять с чувством облегчения и ахнул. «Как? Это вы? Вы уже встали, прогуливаетесь и ходите по гостям?» Улыбающаяся Мари стояла перед ним, а позади нее сестра Гиацинта, монахиня, также улыбалась своими невинными глазами. «Ах, друг мой!» — сказала молодая девушка. «Я не могла оставаться в постели и вскочила, едва только взошло солнышко. Мне так хотелось ходить, бегать, прыгать, как ребенку. И я до того приставала к сестрице, что она пошла, наконец, со мною. Кажется, я выскочила бы в окно, если бы дверь была заперта». Пьер ввел обеих девушек в комнату, и невыразимое волнение сжало ему горло при веселых шутках Мари, которая свободно двигалась, такая живая и грациозная. Она, боже мой, она, которую он видел столько лет с омертвелыми ногами, с лицом свинцового оттенка. Со вчерашнего дня девушка расцвела молодостью и красотой. Одной ночи оказалось достаточно, чтобы он нашел ее выросшей, это дорогое, нежно любимое создание, чудного, восхитительного ребенка, которого Пьер так безумно целовал в былые годы позади цветущей изгороди под деревьями, пронизанными солнечными лучами. «Как вы выросли и похорошели!» — невольно вырвалось у Пьера. «Не правда ли, господин аббат, — вмешалась сестра Гиацинта, — что Пресвятая Дева — великая мастерица? Вы видите, когда она вмешивается в дело, исцеленные выходят из ее рук свежими, как розы, и благоухающими?» «Ах! — воскликнула молодая девушка. — Я так счастлива! Я чувствую себя такой здоровой, сильной, чистой, как будто сейчас родилась!» Пьер находил это восхитительным. Ему казалось, что остаток дыхания госпожи Вальмар рассеялся и испарился. Мари наполняла комнату своей чистотой, благоуханием и красой невинной молодости. Однако, любуясь этой расцветшей красотой и жизнью, он испытывал глубокую грусть. В сущности, то, что было пережито им в склепе, где он так возмущался и понял всю пустоту и горечь своего неудавшегося существования, должно было оставить неисцелимую рану в его сердце. Столько воскресшей прелести, вся обожаемая женщина, возрождавшаяся в своем расцвете, а он никогда не узнает обладания. Он вне мира, в гробнице. Но он больше не рыдал. Чувство безграничной меланхолии, необъятного ничтожества охватило его, когда Пьер говорил себе, что он мертв, что эта женская заря всходила над могилой, где покоилась его страсть мужчины. То было самоотречение, сознательно принятое, добровольное, в безотрадном величии существования, несогласного с природой. Подобно той, другой женщине, зажигаемой страстью, Мари взяла руки Пьера, но ее маленькие ручки были так нежны, свежи, их прикосновение действовало так успокоительно. Она смотрела на него немного сконфуженная, не зная, как высказать одно сильное желание. Наконец девушка расхрабрилась. «Пьер, хотите поцеловать меня? Это было бы мне так приятно!» Он содрогнулся. Его сердце выдерживало последнюю пытку. Ах, прежние поцелуи, сладость которых он навсегда сохранил на своих губах. Он никогда не целовал ее больше, и теперь эта сестра бросилась ему на шею. Мари звонко поцеловала его в обе щеки, подставляя свое личико и требуя ответных поцелуев. И Пьер два раза поцеловал ее в свою очередь. «И я, клянусь вам, Мари, ужасно рад, вполне доволен». Разбитый волнением, упавший духом, проникнутый в одно и то же время и сладостным, и горьким чувством, он разразился рыданиями и плакал, закрыв лицо руками, точно ребенок, который хочет скрыть свои слезы. «Ну, не надо впадать в излишнюю чувствительность», — весело заметила сестра Гиацинта. «Господин аббат, пожалуй, возгордится, вообразив, что мы пришли сюда только к нему. Ведь господин де Герсен дома?» У Мари вырвался возглас глубокой нежности. «Ах, дорогой отец! Вот кто обрадуется больше всех!» Тут Пьеру пришлось сообщить, что архитектор еще не возвращался из своей поездки в Гаварни. В словах аббата проглядывало беспокойство, хоть он старался объяснить его отсутствие различными непредвиденными препятствиями. Впрочем, молодая девушка не тревожилась. Она снова стала смеяться, говоря, что отец никогда не отличался аккуратностью. Однако ей ужасно хотелось, чтобы он поскорее увидал ее на ногах, воскресшей и расцветшей. Сестра Гиацинта, вышедшая на балкон, вернулась в комнату. «Господин де Герсен приехал. Он внизу выходит из коляски». «Знаете», — с шаловливостью школьницы воскликнула Мари, «надо сделать ему сюрприз. Спрячемтесь, сестрица, а когда он войдет, выбежим к нему». И она утащила Гиацинту в другую комнату. Де Герсен почти тотчас вихрем влетел в дверь из коридора, которую аббат поспешил отворить. «Ну, вот и я, наконец!» — воскликнул старик, пожимая ему руку. «А вы уж, конечно, заждались меня с 4 часов вчерашнего вечера и не знали, что подумать. Но вы не можете представить себе наших приключений. Сначала сломалось колесо у нашего ландо по приезде в Гаварни. Когда же мы, несмотря на это, выехали оттуда вчера вечером, нас застала ужасная гроза, и мы принуждены были переночевать в Сен-Савёре. Я не мог сомкнуть глаз. Ну, а вы как проводили время?» «Я тоже не спал», — сказал священник. «До того здесь шумят в отеле». «Впрочем, это не беда», — продолжал архитектор. «Поездка вышла восхитительной. Постойте, я вам расскажу. У меня были отличные спутники, духовные лица. Аббат де Гермуаз — прелестнейший человек, какого я знаю. Ах, как мы хохотали, как мы хохотали!» Он опять спохватился. «А моя дочь?» Тут сзади раздался звонкий смех. Старик обернулся и окаменел. Мари была здесь, она ходила. Лицо ее сияло восхищением и здоровьем. Он никогда не сомневался в возможности чуда и не был удивлен тем, что оно совершилось. Дагерсен даже возвращался с уверенностью, что все кончится хорошо, и он, вероятно, найдет свою дочь исцеленной. Но что перевернуло в нем всю душу, так это неожиданное превращение Мари. Его дочь, такая красавица, такая восхитительная в своем простеньком черном платье. Его дочь, которая даже не захватила с собою шляпы и повязала только кружевную косынку на свои великолепные волосы. Его дочь, живая, цветущая, торжествующая, похожая на всех дочерей всех прочих отцов, которым Дагерсен завидовал столько лет. «О, дитя мое! Дитя мое!» Она бросилась ему в объятия. Он обнял ее, и они оба упали на колени. И все было забыто. Все засияло в пылком излиянии веры и любви. Этот рассеянный человек с птичьими мозгами, который засыпал непробудным сном, когда ему приходилось сопровождать больную дочь к пещере, который отправился в Гаварни в тот день, когда Пресвятая Дева должна была ее исцелить, выказал вдруг такую отеческую нежность, такую веру христианина в порыве горячей благодарности, что стал на минуту неузнаваем. «О Иисусе! О Мария! Благодарю вас за то, что вы возвратили мне мое дитя! О дитя мое! У нас с тобою никогда не хватит сил достойно возблагодарить Господа и Его Пречистую Матерь за великое счастье, которое они мне даровали. Они воскресили тебя, сделали вновь прекрасной. Возьми мое сердце, чтобы принести им в дар вместе с твоим. Я принадлежу тебе, я принадлежу им навеки. О, мое дорогое, обожаемое дитя!» Дагерсен с Мари, оба на коленях перед отворенным окном, подняв глаза, с жаром смотрели на небо. Дочь прислонилась головою к плечу отца, тогда как он поддерживал ее одной рукою за талию. Они составляли одно. Слезы медленно покатились по их лицам, сиявшим от восхищения, улыбавшимся в неземном блаженстве, тогда как их губы лепетали теперь одни отрывистые слова благодарности. «О Иисусе! Благодарение тебе! О Пресвятая Богоматерь! Благодарение тебе! Мы вас любим! Мы вас обожаем! Вы заставили помолодеть лучшую кровь в наших жилах! Она принадлежит вам! Она пылает безграничной преданностью! О всемогущая Матерь! О божественный возлюбленный сын, дочь с отцом благословляют вас, уничтожаются от радости у ваших ног. Это объятие двух существ, осчастливленных после стольких черных дней, этот невнятный лепет счастья, как будто еще проникнутого скорбью, и вся эта сцена была так трогательна, что Пьер снова заплакал. Но теперь-то были отрадные слезы, умиротворявшие его сердце. Ах, грустное человечество, как приятно было видеть его немного утешенным и восхищенным. Что за беда, если это великое блаженство нескольких секунд проистекало из вечной иллюзии? Все человечество, человечество жалкое, спасенное любовью, не сделалось ли оно вдруг великим в этом бедном отце, потому что он нашел свою дочь воскресшей? Сестра Гиацинта также плакала в сторонке. Сердце у ней сжималось от человеческого волнения, которого она никогда не испытывала, не имея никого близких, кроме Бога и Пресвятой Богородицы. Глубокая тишина царила в этой комнате, трепетавшей братским чувством, орошенным слезами. Гиацинта же и заговорила первая, когда отец с дочерью, ослабевшие от умиления, поднялись, наконец, с колен. «Теперь, сударыня, нам надо спешить в больницу!» Но все восстали против этого. Де Гирсен хотел оставить дочь у себя, а глаза Мари горели желанием жить, ходить, посетить все места. «О нет!» — вскричал отец. «Я не отдам ее вам! Мы выпьем молока, потому что я умираю с голоду, а потом отправимся гулять с ней под ручку!» Сестра Гиацинта уже смеялась. «Хорошо, я оставлю вам барышню, скажу дамам-попечительницам, что вы похитили ее у меня, а мне надо бежать. Вы не можете себе представить, сколько у меня хлопот перед отъездом, сколько у нас больных, сколько вещей, чистый кавардак». «Значит, — спросил де Герсен, снова впадая в свою обычную рассеянность, — сегодня уж вторник, и вечером мы уезжаем». «Да как же! Не забудьте, пожалуйста! Белый поезд отходит в 3:40. С вашей стороны было бы всего благоразумнее, если бы вы привели к нам барышню, чтобы она успела отдохнуть немного». Мари проводила сестру Гиацинту до дверей. «Будьте покойны, я буду умница, а потом схожу еще раз к пещере поблагодарить Пресвятую Деву». По уходе монахини трое оставшихся почувствовали себя восхитительно в маленькой комнатке, залитой солнцем. Пьер приказал служанке принести молока, шоколаду, пирожков и всевозможных угощений. Мари хотя и завтракала, но принялась есть с большим аппетитом. Они придвинули столик к окну и пировали, наслаждаясь свежим горным воздухом под звон лурдских колоколов, громко величавших этот роскошный ясный день. Маленькая компания шутила, смеялась. Молодая девушка рассказала отцу о чуде, 100 раз повторяя все подробности и о том, как она оставила свою тележку в базилике и как проспала после того 12 часов кряду, не шелохнувшись. Затем де Герсен вздумал описать свою поездку, но все сбивался, возвращаясь к чудесному исцелению дочери. В общем, этот цирк Гаварни представляет нечто колоссальное, тогда как издали все кажется в миниатюре. 3 гигантских уступа, покрытые снегом, верхний хребет, выступавший на небе в виде профиля циклопической крепости с разрушенной башней, с разбитыми куртинами, громадный каскад, бесконечная струя которого казалась такой медленной, тогда как на самом деле он, должно быть, низвергался со стремительной силой и оглушительным грохотом. Все это необъятное пространство с лесами справа и слева, с потоками, горными обрывами, представлялось таким крошечным, точно могло поместиться на ладони, если смотреть на него из окон зала в деревне. Но что особенно поразило де Герсена и к чему он беспрестанно возвращался, так это странные фигуры, какие образовал снег, оставшийся там, на горных высотах, среди скал, между прочим, громадное распятие, белый крест в 1000 метров, как будто бы переброшенный через цирк с одного конца до другого. «А кстати, — спохватился архитектор, — что поделывают наши соседи? Сейчас я столкнулся с Виньероном, он бежал, сломя голову. Уж не опять ли припадок с Густавом?» Пьер забыл о покойнице, лежавшей за стеною. Ему стало немного жутко. «Нет-нет», — сказал он, — «мальчик здоров». И аббат предпочел умолчать о катастрофе. Зачем портить этот счастливый час воскресения, возвращенной юности, примешивая сюда образ смерти? Но сам он с этой минуты не переставал более думать о печальной близости небытия. Пьер думал также о том, что творилось теперь в другой комнате рядом, в той, где одинокий господин заглушал свои рыдания, покрывая поцелуями пару перчаток, украденную им у своей подруги. Весь отель возвращался назад со своим кашлем, вздохами, невнятными голосами, вечным хлопанием дверей, треском в камерах, где пол, казалось, ломился от множества приезжих, где по коридорам шмыгали женские юбки, и целые семейства метались, как угорелые, торопясь перед отъездом. «Честное слово, ты объешься!» — воскликнул, смеясь, де Герсен, когда его дочь взяла еще сладкий пирожок. Мари засмеялась в свою очередь, но у ней тотчас навернулись слезы на глазах. «Ах, как я довольна! И как мне жаль подумать, что далеко не все так же довольны своей судьбой!»